Обычно ректор Катлер принимал посетителей не за рабочим столом, величественным сооружением, восьмифутовая плоскость которого сразу отделяла ректора от собеседников, а в одном из ниш секторов, выделенных в его кабинете специально под эти цели и, соответственно, меблированных. Обставлены эти уютные уголки были действительно эффектно, обтянутые лиловой кожей кресла на изящно гнутых ножках, а для принимающей стороны так называемое «оксфордское кресло», почти трон с высокой спинкой. Нашлось место в этих уголках и изящным ореховым диванчиком с кожной обивкой, кофейному столику и нескольким стульям, обтянутым тканью вполне узнаваемой раскраски, лиловый фон с золотистым орнаментом. На спинках стульев также красовались стилизованные дюпонские пумы. Дюпонский герб в сборе многократно повторялся в отделке приемной. У попавшего сюда посетителя возникало ощущение, что его принимают тепло и с радостью, насколько это возможно, на аудиенции в королевских покоях, и в то же время уважительно, как VIP-персону. Все это наряду с роскошным готическим интерьером, высокие стрельчатые окна с затейливыми переплетами, расписанный средневековыми мотивами потолок и так далее, было призвано производить благоприятное и, по возможности, расслабляющее впечатление на появлявшихся в этих стенах потенциальных меценатов. Многолетняя работа с представителями этой редкой капризной породы привела руководство университета к парадоксальному, но вместе с тем безошибочно верному выводу. На благодетелей, не знающих, куда девать деньги, роскошь действует гораздо более располагающе, чем атмосфера строгого аскетизма, предполагающая расходование драгоценных пожертвований не на комфорт для администрации, а на сугубо научные и учебные нужды. Впрочем, превращать встречу с двумя сегодняшними посетителями в милые задушевные посиделки в намерение ректора не входило. Но не хотелось ему, чтобы они почувствовали себя в его кабинете уютно, спокойно, и уж тем более как дома. Это были два самых радикальных экстремиста, с которыми Катлеру только приходилось иметь дело. И их мировоззрение нельзя было назвать иначе, как странными и при этом прямо противоположными. Да, при таких условиях ректор предпочитал, чтобы его отделяла от посетителей непоколебимая глыба письменного стола. С того места, где сидели эти горячие головы, их взгляды неизбежно натыкались на висевший за спиной ректора огромный, больше чем в натуральную величину, портрет Чарльза Дьюпонта в полный рост, в костюме для верховой езды. Великий основатель университета был изображен заносящим ногу в начищенном до зеркального блеска черном сапоге в стреме своего любимого вороного жеребца, чемпиона четырехлетки, имя которого «Бешеный кнут», биографы рода Дьюпонтов бережно сохранили для потомков. Сам Дьюпонт, широкоплечий, с могучей грудной клеткой, замер на портрете в полоборота к зрителям. При этом на его суровом и, как описывали современники, обычно бесстрастном лице отразилось выражение некой досады и неудовольствия. Ощущение было такое, что кто-то как раз в этот момент обратился к нему с какой-то дурацкой просьбой. Художник Джон Сингер Сарджент, следовало отметить, что эта картина была единственным известным портретом на коне его кисти, запечатлел рукоять кнута в правой руке отца-основателя Дьюпонского университета, чуть исказив пропорции. Создавалось ощущение, что эта рукоятка вот-вот обрушится на того, кто осмелился оторвать его сиятельство от столь важного дела, как подготовка к верховой прогулке, и в кровь разобьет ему губы, когда владелец плети ударит крест-накрест, сначала лицевой, а потом тыльной стороной руки. Впрочем, если хотя бы один из этих двоих экстремистов, Джером Квот или Бастер Рот, и был впечатлен и подавлен этим зрелищем, то эмоций своих они не показывали. Джерри Квот, этакий шарик сливочного масла в обтягивающем свитере с V-образным вырезом и неизменным треугольником белой футболки в этом вырезе, говорил: «Да, Фред, но мне, черт возьми, плевать на все результаты этого расследования, проведенного учебной частью. Факт остается фактом, ни при каких обстоятельствах, даже под дулом пистолета, этот накачанный анаболиками дебил не мог написать такой реферат. И знаете что, Фред?